Буква Г. Гадать. Гадание – ложь, оно тешит только сердце. Татарская. К гадалке не ходи, чтоб не туманить себе мозги. Узбекская, туркменская. Гаданью не верь, но и без отгадки не будь. Туркменская. Гадалка своей судьбы не знает. Осетинская. Гадал, да прогадал. Русская. Грех. Греши против Бога, но не греши против народа. Казахская. У кого много денег, тому все грехи прощаются. Латышская. За обильное приношение и грехам прощение. Русская. И я грешен, и ты грешен. Кто же в рай попадет? Русская. Прости, Господи, прегрешение мое. Да опять затаю. Русская. Прости, Боже, на этот раз. Да еще 10 раз, а там посмотрим. Украинская. Грех в мех, палка и помеху. Будешь без греху. Белорусская. Мала причина, да грех велик. Русская. Грех не уложишь в орех. Русская. Грешнее попов людей не бывает. Русская. Всякая неправда грех. Русская. Гроза. Грозы не бойся, Богу не молись. Тувинская. Если бы гром был от Бога, то над нами всегда грохотало бы. Украинская. Град бьет и поле праведника, и поле грешника. Армянская. От молнии молитвой не прикроешься. Русская.